пастырь и его служение. Уважаемые радиослушатели, сегодня, по милости Божией, начинаем новый предмет нашего изучения – пастырь и его служение. Начиная изучение этого предмета, в основном мы имеем в виду практическое применение. Строго придерживаясь истин Нового Завета и пользуясь разными пособиями, автор предлагает этот труд как пособие служителям Церкви Христовой. Теперь обратим наше внимание на первый пункт – пастырь. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 46 стихе написано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же». Священное Писание пользуется замечательными именами служителя Божия. Каждое из этих имен таит свой глубокий смысл. Евангелист указывает на главную жизненную цель служителя Христова, которой он сознательно посвятил себя проповедовать Евангелие. Посланник Христов подтверждает его полную зависимость от пославшего, а также связанные с этим посланничеством полномочия, привилегии и ответственности. Сеятель, жнец, соработник у Бога или работник его виноградники – все эти имена характеризуют духовную деятельность как труд тяжелый, упорный, требующий постоянства, внимательности и даже изнурения. Имя «Воин Христов» указывает на его высокое призвание сражаться с силами мрака, нести освобождение, защищать истину. С этим последним именем связаны опасности, лишения и обычные трудности военной жизни, которые всем известны. Слово Божие открывает много других имен служителя Христова, но самым поразительным и прекрасным из всех является имя пастырь. «Я есмь пастырь добрый», — сказал о себе Господь наш Иисус Христос, и этими словами охарактеризовал все свое земное служение. Имя пастырь замечательно и прекрасно именно тем, что оно подразумевает служение, основанное всецело на любви. Любовь – сущность истинного пастырского служения. Привлекая снова к себе отрекшегося апостола Петра, Господь, прежде чем сказать «паси овец моих», трижды спрашивал его: «Симон Ионий, любишь ли ты меня?» Ибо только любовь способна терпеть недостатки и слабости овец и не бежать, разочарованная от принятого на себя служения. Только любовь способна обслуживать стадо свое. Только одна она располагает необходимыми для такого служения бодрствованием и терпением. Впоследствии тот же апостол Петр обращается ко всем христианским пастырям его времени с таким увещанием: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, спасите Божие стадо, которое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Слово «пастырь» «поимен» при поверхностном его исследовании предполагает как бы известного рода превосходство пастыря над рядовым членами церкви. Но в самой сущности своей это имя подразумевает обязанности и долг пастыря перед своим стадом, ответственность за благополучие стада. Пастырь не господин, а слуга своей пасты. Слуга в смысле нежной родственной заботы и любвеобильного попечения. Ничто так не удовлетворяет служителя Божия Иисуса Христа, как его многообразное и неизменное попечение о стаде. Отыскивать заблудших, пасти голодных, защищать слабых, врачевать больных, перевязывать раненых. Конечно, такая деятельность требует от пастора самоотверженной преданности стаду, преданности, не знающей границ, ибо пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Духовные интересы паствы, ради которой пастырь живет и трудится, окажутся у него всегда на первом месте. Напротив, пастырские удобства, его свобода, родственное чувство, деловые связи, дружеское взаимоотношение, его общественная репутация, болезни и здоровье – все это потеряет всякое значение в тех случаях, когда возникает угроза духовному благополучию овец, веренных его пастырскому попечению. Апостол Павел, служивший Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, восклицает: «Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа». Необходимо заметить, что наряду с именами, встречающимися в Библии, в современном обществе существует много других имен, присвоенных христианскими священнослужителями. Говоря о весьма поверхностном отношении людей к некоторым именам, которыми пользовались служители Ветхого Завета, Христос предупреждает своих учеников: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Вы же все братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга». В Новом Завете мы все имеем только единого посредника, первосвященника великого прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, который был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Он первосвященник будущих благ, со своей кровью однажды вошел во святилище и обрел вечное искупление. Это божественная непреложность Христа, искупление и посредничество лишает навсегда ветхозаветное священство его прерогатив. С тех пор, как Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, никто, кроме Христа, не может и не имеет стоять между человеком и человеческой душой и Богом. Через Христа нам открыт свободный доступ к Богу, благодаря чему христианин является новозаветным священником, но не священство левитского по чину Ааронову. Когда один человек имел исключительное право приближаться к Богу и приносить жертвы за себя и за других, но священство духовного по чину Мелхиседека, когда каждый возрожденный свыше, поклоняясь Богу в духе и истине, имеет право доступа к престолу благодати, чтобы получить милость и обретать благодать для благовременной помощи. Поэтому Слово Божие всех членов Церкви Христовой называет царственным священством или царством священников. В древнеапостольской общине право проповедовать никогда не принадлежало одному избранному человеку или определенной группе лиц, но каждый член ее, чувствовавший побуждение сердца сказать слово к назиданию, собравшийся, имел на это полное право. Служение ко взаимному назиданию весьма широко практиковалось в апостольской церкви, И апостол Павел пишет об этом неоднократно. Посему увещевайте друг друга и назидайте друг друга, как вы и делаете. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благодати и исполнены всякого познания и можете наставить друг друга. Вразумляя бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Новозаветный пастор не священник, ходатайствующий пред Богом за мирян, а представитель христианской общины, в лице которого церковь имеет своего руководителя, координирующего ее многообразную активность в деле провозглашения новозаветных истин. Аминь.